Но мы научились находить его в чужих телах, мы смогли перекрыть этой твари вход во дворец, были даже моменты, когда мы были близки к поимке, но нет, слишком он осторожен, уже без малого больше 50 лет не было вестей о его выходе за пределы границ империи. Но, как ты видишь, он опять здесь. Минутная пауза помогла ей немного прийти в себя. Весь вопрос в амулете-кольце, Улих. Декерви поднялась со своего места, подходя к окну. Но здесь и сейчас мне вновь предстоит забыть свои чувства и мысли, потому что король не знает истинной истории своего появления на свет, и нам вновь грозит война, долгая-долгая война, потому что, увы, нам пока не под силу загнать в бездну ту тварь, что опять пытается развязать кровопролитие. 4 дня до бала прошли как один миг, так и не дав результата. 4 дня коту под хвост, как там было, и вся королевская конница, и вся королевская рать не могут. Впрочем, я тоже не смог. Мы с людьми Ганса облазили чуть ли не весь дворец, перевернули с ног на голову бальный зал, но так и не смогли найти бомбу. Я стоял перед зеркалом, у себя дома оправляя черный камзол, украшенный вязью из золотой нити, словно галстук, примеряя воздушный отрез ткани платка, не зная, то ли повязать белый, то ли пойти во двор и сразу накинуть петлю на шею. Провал, мой, охраны, разведки, в конце концов, всего Финора. Мы знали, что это произойдет сегодня, мы знали где, но совершенно ничего не могли с этим поделать. Мицвилл первый уперся словно баран рогом, не желая слушать доводы Гербельта и матери, слишком это, по его мнению, ущемляло его репутацию, а посему бал состоится, и эта кульминация безалаберности и глупости случится не далее как через пару часов. Улих. Мрак по углам комнаты колыхнулся в легком волнении, донося до меня тихий голос Адиль. «Хозяин дома просит сказать тебе, что он поможет». «В чем?» Я оторопел от подобной подачи со стороны загробного мира. «Не знаю». Тень растворилась, даря на прощание. «Он наконец-то нашел, а потому он вернет долг. Золото, он сказал. Иди за золотом». Тяжело вздохнув, я накинул плащ, взял перчатки и спустился во двор, где меня уже поджидал запряженный возок. «Пора. Пора на бал». Пора лицом к лицу встретить то кровавое безумие, что вот-вот должно было разразиться, стерев меня и жалкие остатки моей репутации на этом свете. Да, именно так я расценивал грядущее неизбежное, ибо сомнений и других толкований трагедии не будет. Это сейчас Гербельт лишь с прищуром смотрит в мою сторону, а Декерви простирает длань защиты надо мной, но что будет дальше, если король умрет от моей смертельной забавы? Даже представлять не стоит. Не стоит гадать и строить прогнозы. С вероятностью 100 из 100 я лишусь свободы по прошествии энного времени жизни, так как большая игра и большая политика требуют при любом из раскладов назначить виновных, наградить непричастных, а каждому по заслугам выдать слона, если ты, конечно, не верблюд. Бабушке нужен будет козел отпущения, и я не питал иллюзий о ее мыслях о кандидате, ибо сударыня без толики сомнений развалила напополам череп любимого мужа, так что козел, сегодня вырядившись в лучший свой наряд, трясется по улицам города, изредка поглядывая в окошко на серый зимний город из холодного камня и тысячи безразличных лиц и судеб, безразличных к какому-то мальчишке, что сейчас едет на свой первый и, похоже, последний в жизни бал, дабы засвидетельствовать публично свою глупость и бессилие перед судьбой, расписавшись в книге учета для неудачников. Думаете, можно было бежать? Наверное, можно, даже не так, нужно. Но не хочу, тупо, банально не хочу, потому что тогда я убегу от всего, чего уже достиг, от всего, во что вкладывал свое время и душу, предам память тех, кого уже нет, а также тех, кто мне дорог, но кого я скорее всего уже никогда не увижу. От мыслей становилось черно на душе и тоскливо на сердце. Город бурлил, дворец сиял огнями, собирая в своих стенах сияющую нарядами, драгоценностями и улыбками знати высший свет короны. Красиво, черт возьми, красиво. Статно, чинно, не спеша и с расстановкой, согласно иерархии, мы, прибывающие к бальному залу, выстраивались в переливающуюся богатством колонну, ступая по ковровой дорожке. Нас поправляли вышколенные лакеи согласно очередности и статуса, дабы особо рьяные графы не посмели проскочить вперед герцогов, обороны стали стеной от именитых, но, как правило, голозадых рыцарей. Сами понимаете, удел рыцарей, поле брани, их капитал, это честь, доблесть и отвага, так что ничего удивительного в том нет, что их поставили замыкать шествие. Так сказать, прикрывать тылы от возможного нападения весьма глупого и мифического, как девственница в притоне противника. Ваше приглашение, низко поклонился мне лакей, беря из моих рук пропуск на бал и передавая его глашатому, что уже во всю мощь своей глотки оповестил тех, кто был внутри. Барон Ульрих фон Рингмарк Агдир, в сопровождении господина Лера Сингалло. Он немного запнулся, так как обычно в сопровождении должна присутствовать дама. Скинув свой плащ слугам, прошел я вглубь богато убранного отдельного дворцового корпуса, специально построенного под званые балы короны. Впечатляет, тут явно не скупились на убранство палат, мрамор и золото, хрусталь, сотни вельмож. Наверное, такой бал не так уж и плох, здесь вполне можно найти деловых партнеров, ну и еще кое-что. Ты все же пришел. У меня щелкнула отпавшая от удивления челюсть, ко мне подошла высокая статная женщина с холодными, но завораживающими своей чистотой голубыми глазами. И не вздумай орать. Император в теле этой снежной королевы подхватил меня под локоток, увлекая к столам с закуской. Прекрати брыкаться и не вздумай активировать узор защиты. Девушка мило улыбалась окружающим. Обещаю не вселяться в тебя, а будешь разводить панику, убью герцогиню. Какую? Сморозил я тут же глупость. Эту. Император кокетливо наклонился, давая мне возможность заглянуть в прекрасный вырез платья, и еще целую кучу, если понадобится, так что прошу без лишних телодвижений. Амулет, выделенный мне Декерви, остался в карете, так как я не думал о исходе подобных событий, а зная прыть этой твари по перемещению в толпе, я даже бы пытаться не стал кидаться по сторонам магическими узорами, да и не позволили бы мне. Чуть впереди я увидел долговязую фигуру Нильса Вагдита, главного мага короны. Да и не думаю, что среди слуг не скрываются безопасники-маги, призванные следить за порядком. Как ты пробрался? Я подошел к столу, задумчиво рассматривая закуски. Все как-то уже привыкли думать, что тебе сюда вход закрыт. Пусть так и думают. Холодный блеск ее льдинок глаз наполнился весельем. Вижу, ты уже успел пообщаться со своей подружкой Вальери. Как она, кстати, давно ее не видел. Прекрасно. Бабуля пышет радостью и готовит новый подсвечник для скорой встречи с тобой. Я выбрал рулетики с красной рыбкой и нежным сливочным кремом. Бабуля. Она тяжело вздохнул. Как время быстро летит, еще вчера от нее взгляд невозможно было отвести, а уже через миг какой-то соблизвон называет ее бабулей. Кстати, смотрю, она пошла с тобой на редкие откровения, как думаешь? Почему? Думаю, потому, что благодаря твоей сегодняшней выходке я уже не жилец. Набив рот, глухо буркнул я. Вот, решил, так сказать, напоследок гульнуть с размахом. Ничего с тобой не будет. Красотка томно вздохнула, погладив меня по щеке. Это я тебе гарантирую, а также то, что король останется жив. Просто ни ты, ни Декерви многого не понимаете. Например, того, кто же конкретно впустил тебя. Я встретился с ней взглядом. Мы думали, все уже здесь, а на деле все только будет, так как кто-то из больших людей имеет вторые интересы. Попридержи-ка, юноша, язычок. Она изобразила несколько наигранный смешок для подошедшей к нам группы людей. Ваше любопытство до добра не доведет. Я пожал плечами, разглядывая народ в зале. Ладно, Улич, пойду костюм сменю, а ты не вздумай мне тут под ногами путаться. Веер в руках красавицы шлепнул игриво меня по плечу. Скоро вернусь. И не дай боги тебе испортить даме настроение. Давай, давай. Я проследил за исчезающим в толпе императором. Тоже мне дама пик. Ло требует битвы. Маленький воитель вынырнул у меня из-за спины. Где воины, Улери? Ты обещал битву. Воины. Я усмехнулся, разглядев в зале одну небезызвестную мне особу. Вон смотри, видишь красоту в ее первозданном виде? Женщина, воин. Ло с сомнением смотрел на плывущую в окружении целого сонма воздыхателей в нашу сторону южную звездочку Лессу Фонкаус, где она прячет оружие. Маленький азиат с сомнением склонил на бок голову. Она сама оружие. Улыбнулся я ему и уже подходящей прелестнице. Вы восхитительны, баронесса. Ну что мой, мальчик. Она улыбнулась. Надеюсь, мне уже в скором времени не придется краснеть за своего ученика. Краснеть? Ах да. По программе уже вот-вот должны объявить танец, открывающий бал. Я оглянулся, отмечая, что поток прибывающих почти иссяк. Признаться, я рассчитывал на то, что мне не придется корячиться, выписывая кренделя и дрыгая замысловато ножками из-за отсутствия поры, о чем я решил не говорить баронессе во избежание срочного поиска ею мне спутницы. Нет, что вы, я учтиво отвесил поклон, я не разочарую вас. Поменьше самодовольства, Ульрих. Она погрозила мне сложенным веером. Именно оно выдает тебя с головой и намекает на то, что вы что-то придумали, дабы расстроить меня. Ну да ладно, пока оставлю вас, барон, пойду, найду графиню Красе, обрадую, что вы сегодня с нами. С вкусняшками в одной руке, с легеньким пуншем в другой, я в сопровождении Ло бродил по залу, вежливо раскланиваясь со встречными поперечными, ни в малейшей степени даже не представляя, кому я улыбаюсь и отвешиваю поклоны, но сами понимаете, этикет превыше всего. Генмар Ван Шигуэр, представительный посол империи при дворе короля Финора, объявили прибытие на входе слуги, так сказать, ключевую фигуру сегодняшней вечеринки, с супругой Генриеттой Ван Шигуэр и дочерью Ровали Ван Шигуэр. Я замер посередине зала, впиваясь глазами в супружескую пару, с улыбкой на лице входящую в зал. Обычные люди, ни высокие, ни низкие, ни худые, ни толстые, люди как люди, две руки, две ноги и посередине умница дочка. Этакий большой бантик на ножках с пальчиком во рту и непослушными локонами, выбивающимися из общей картины. Мужчина примерно слегка за 30, прямой, немного дерганный, черный волос, волевой подбородок с жопкой, как говорят в народе, про ямочку на подбородке. Жена под стать ему ростом, явно тихая и неимпульсивная женщина, о чем свидетельствовал мягкий тон наряда и минимум побрякушек с погремушками на шее и руках. Ну и совсем еще юное создание, может 3-4 лет, с любопытством взирающее по сторонам и не отпускающее руку матери. Млять, по-другому не скажешь. Мне аж дурно стало от мысли, что уже скоро эту пару вместе с умничкой дочкой разорвет на куски, изломав и вывернув их тела в стороны, моя чудо-бомба. Ладно, еще самого посла убила бы, в конце концов, ему в кои-то мере должность позволяет подобные шалости, но зачем он семью сюда припер? Хотя ответ очевиден, центр столицы, под крылом короля, тысячи гвардейцев, столько же шпионов, магов, вельмож. Кто вообще может знать о том, что случится? Кто-то знает, а еще противнее от того, что знаю я. Не смотри туда. Рука Ло развернула меня от вошедших, поворачивая к себе. Такими взглядами не стоит кидаться, юноша. Да пошел ты, процедил я императору, на этот раз искусно влезшему в тело моего телохранителя. Не надо грубить. Резкий удар мне в солнечное сплетение заставил покачнуться и навалиться на маленького азиата. Тише, мальчик, тише. Помни, начнешь плести магические узоры, погибнет еще больше, сохраняя спокойствие и даже думать не смей встать у меня на пути. Потому что, дорогой мой, у тебя в этом зале, если ты еще не в курсе, находится Герман Демирт, некая госпожа Деметра, а также прелестное и воздушное создание, такая милая и невинная леди Пестре. Пестик, Ви тоже здесь? Я с трудом приводил дыхание в норму, собирая разбросанные мысли в кулак. Похоже, они под титулом Германа, как-никак, а граф, всей толпой заявились на бал, чего, впрочем, стоило ожидать, так как кто другой, но не девочки пропустили бы подобное мероприятие. Моя не понимать, ты зачем, Улери, меня обнимать? Ло оторопело моргал глазами, приходя в себя, видимо, император уже покинул сию обитель. Господин барон, ко мне подскочил с поклоном слуга, разносивший на подносе вино. Надеюсь, вам все понятно, повторять не нужно. Взгляд хитрый, можно даже сказать, по-злому усмехающийся. Быстро, ох, быстро тварь наловчилась уходить, мелькая, словно злой дух, мимолетной тенью в зазеркалье. Неуловим, безжалостен, беспринципен, а главное, умен, отчего лишь во сто крат опасней. Император кружил вокруг меня, связывая по рукам и ногам, не давая даже банально двинуться в сторону охраны. Знает о моих близких и, что гораздо хуже, при любом раскладе может навредить. Что же делать? И надо ли? Определенно надо, так как меня просто разрывало от ярости и злобы к этому эфемерному существу, с такой легкостью играющему с моей жизнью, моими близкими и просто с чьей-то судьбой. Внимание, внимание! Мажордом вечера, в изукрашенной ливрее и с золоченым посохом, которым он трижды стукнул о мрамор пола, громко огласил своим криком бальный зал. Прошу освободить центр, его величество Мицвилл I с супругой королевой Леной, а также принцем Паскалем и принцессой Катрин. Супружеская чета чинно, словно ледокол, прошла по залу, разрезая толпу знати, сгибающуюся в поклонах и в согнутом положении пятившуюся с пути первых лиц. Ну да и мне пришлось спину нагибать, чтобы не выделяться среди общей массы. Такие дела, брат Ульрих. подмигнула мне стоящая рядом миниатюрная бабулька в совершенно несуразной шапке парика. «Смотри, смотри, нечасто этот мир видит кланяющегося императора. Рад приветствовать вас, дамы и господа, на восьмом зимнем балу при моем дворе», — вещал Митцвилл, чья массивная фигура с постамента, на котором возвышался трон, выглядела внушительно. «Бал объявляю открытым. Прошу поры разойтись по местам. Ну что, Улич?» — рассмеялась бабулька, продемонстрировав мне свой впалый беззубый рот. «Уж не откажи красотке в самой малости, так сказать, напоследок. Других вариантов не было», — хмыкнул я, принимая императора под ручку и вставая в общую шеренгу для танца. «Вот будет номер, если ты прямо посреди зала помрешь, хех», — усмехнулся он. «Она, смотри, как бы бабушка тебя не перетанцевала, говорят, в былые годы графиня де Капос десяток таких, как ты, жеребцов, за ночь в мыло могла заездить. Это было давно и неправда», — вернул я любезность. Скрытый за ширмой из цветного шелка оркестр медленно и плавно наполнил зал мягкой музыкой, а колонны, разбитые по принципу «мэ» и «жо», стали сближаться, словно на параде, теня ножки и замысловато изгибая ручки. Тьфу, мракобесие. Сколько себя помню, всю жизнь не понимала и не любила это распутство, все эти танцы, а при виде «Лебединого озера», что раньше любили транслировать день и ночь по телевизору во времена моей юности, меня вообще могло стошнить, ибо мужики в колготках, на сцене, причем такие, знаете, в колготках-то видно, что прям хорошие мужики такие, а они, блин, вместо того, чтобы на завод идти, по сцене скачут. Ладно, Улих, мы сблизились с Эля императором в побитом молью парике, сделай лицо поприятней, ты прямо как на поминках, отнесись ко всему происходящему немного проще в конце концов, люди постоянно умирают, это жизнь, тут нет правых и виноватых, а к тому же, как ты уже не раз мне демонстрировал, от политики ты далек, и посему не суди строго старого интригана, расслабься и получай удовольствие, невесело улыбнулся я, а почему бы и нет, надо отдать должное бабуле, филонить она и не думала, выдавая в строгой последовательности всю программу положенных телодвижений. Мы вновь разошлись, а я наступил какому-то тучному господину на ногу, из-за целой вереницы таблиц, графиков и цифр, что маг вывел, визуализируя перед моим взглядом, словно на мониторе. Это был мой шанс, пока император был в теле старой распутницы, я сканировал его со всех сторон, причем не забыл подспудно запустить компьютер на разбор схемы амулета-сканера, что я скопировал при посещении дворца. Не знаю, даст ли это какой-то действенный результат, но уж точно пригодится в будущем, дабы пообломать рога особо крупному скоту. Не знаю, как оно там сложится все к концу вечера, но тебя, паршивец, я теперь так просто не оставлю, я узнаю, как тебя, гадость такую, изловить, даже если на это уйдет вся моя жизнь.